И тройка у крыльца. В это время на двух крытых колясках прибыли полицейские чины. Они прошли в дом. Городовой составлял список свидетелей, в который включил обоих Карповых, а также жену Ивана, Христину. Следствие началось. Ежедневно допрашивали нескольких человек, производили обыски. В полицейское управление к полковнику Сахарову то и дело наведывался убитый горем Тальма. «Умоляю, найдите убийцу, я задушу негодяя своими руками». Сахаров, подтянутый, сухощавый господин с холодными серыми глазами, всячески утешал. «Делаем все возможное. Не убивайтесь так сильно. Горю страданиями не поможете». Серьезные подозрения упали на фельдфебеля Ивана Прохорова. Некоторые свидетели показали, что он находился в амурных отношениях с Савиновой. Последняя, кстати, не отличалась строгостью нравов. Прохоров ее ревновал Коробову. Однажды, когда фельдфебель заявился к своей возлюбленной, то застал ее с ним. Прохоров буянил и кричал угрозы: «Вот я тебя такую-растакую зарежу!» Тогда пришел живший в соседнем доме Тальма-младший. Изрядно помяв бока ухажеру, прогнал его. Ради истины скажем, что и сам Тальма поколачивал Савинову за нерадение, но теперь отважно защитил ее от чужака. Тальма показал, что видел в канун убийства Савинову с каким-то солдатом за квартал от дома. Было уже поздно, около 12 ночи. Лица солдата он не разглядел, но, возможно, это был фельдфебель Прохоров. Прикативший из Петербурга 28 марта в 4 часа пополудни полковник Тальма-старший сам отправился в полицию. Тут он заявил: «Как ни прискорбно, но покойная генеральша давала деньги в рост и под очень большие проценты. Она в последний мой приезд, это было на Рождество, сказала: один мой должник, местный купец, вызывает тревогу, как бы он ни покусился на мою жизнь. Последний раз, когда я знала, что купец ко мне придет, я попросила околоточного побыть в соседней комнате». Еще одна соседка, старуха Гвоздилина, под страшным секретом заявила следователю: «В ночь, когда злодеи убили генеральшу, по причине бессонницы я сидела возле окна. Вдруг вижу, подкатывает роскошная тройка прямо к крыльцу дома Тальма. Выскочили из повозки трое молодцов в красных плисовых рубахах с серебряными поясками о кистях подпоясанными. Забежали в дом через парадный подъезд. Потом слышу, как бы крик: караул, дескать, помогите. Хотела я свою служанку Машку послать городовому, да разбудить ее даже не успела. Выбежали обратно из дома молодцы. В руках один, верно, главный, несет что-то тяжелое. Впрыгнули в повозку и поскакали к засеке. Вот так-то, милый». Смелая версия. Стали полицейские проверять все варианты. Повозку никто, кроме старухи Гвоздилиной, не видел. Да и парадная дверь с незапамятных пор не растворялась. Фельдфебель Иван Прохоров в ту злополучную ночь был дежурным при батальоне и никуда отлучиться не имел возможности. Ознакомились с кругом должников Болдыревой. У всех них, включая купца, о котором говорил Тальма-старший, было алиби. «Плохо ищете». Сахаров жестко посмотрел в глаза полицейскому следователю Надеждину. «Это не круг сыра на базаре сперли. Двойное убийство, поджог. Весь город взбудоражен. Меня губернатор каждую неделю к себе дергает, требует найти преступников. Даю последний срок, 7 дней. Не будет виновных, кладите рапорт об отставке». На следующее утро, блестя до зеркального блеска над драенными сапогами, Надеждин стрункой вытянулся перед полковником. «Вот, господин полковник, почитайте!» И он, достав из кожаной папки конверт с почтовыми штампелями, положил на стол. «Вот здесь! Время в Москве бежит весело и быстро. был здесь в одной компании с одним полицейским чином. Он рассказал много интересного о своей работе, показал крошечный пенал, внутри которого разборная пилка. Арестант засовывает пенал в задний проход, а в нужный момент перепиливает цепи и решетку. Так совершено несколько побегов. Полковник читал с интересом. Взглянул на подпись. А. Тальма. «Читайте вот здесь, ниже!» Надеждин указал, где надо читать. Сахаров продолжал. «С целью сокрытия следов преступления нередко нарочно устраиваются поджоги. Так один матерый бандит вырезал целую семью купца в Замоскворечье. Потом он облил трупы керосином, поджег и убежал». Надеждин щелкнул пальцами. «Разве это не копия того, что произошло на Верхней Пешей? Это письмо мы изъяли во время обыска после пожара у Болдыревой. Тальма-младший писал ей из Москвы всего за 3 месяца до преступления. Я давно говорил, что у него следует произвести обыск. Только, боюсь, упустили время». «Наоборот, преступник мог уже успокоиться, достать какие-то скрытые после убийства обличающие его предметы. Действуйте». Портмоне. 15 мая в 6 утра Надеждин с 4 полицейскими и 2 понятыми, Карповыми, подошли к дому Тальма. Двоих полицейских Надеждин поставил возле окон, а сам позвонил в колоколец и подтолкнул сапожника. За дверью раздался заспанный голос служанки. «Кого надо?» Санька Карпов выдавил хриплым от волнения голосом. «Танька, открой! Срочное дело до тебя!» Услыхав знакомый голос, Танька открыла. Тут же оба полицейских, возглавляемые Надеждином, рванулись на 2-й этаж, в спальню Тальма. Тот безмятежно спал на плече у 21-летней жены Зинаиды. За 4 года они родили 2 детей. Дом, в котором они теперь жили, пошел в приданое Зинаиде. Зинаида нежно любила мужа, тот отвечал взаимностью. Соседи завистливо вздыхали, как сыр в масле катается. «Вставайте, вы арестованы!» Тальма вскочил, мгновенно пробуждаясь. «Что такое? По какому праву?» Внимательно обыскали жилье. На чердаке среди хлама обнаружили тщательно застиранные брюки. В тот же день их вместе с некоторой другой одеждой отправят на экспертизу. Специалисты обнаружат на брюках следы крови. «А как этот бумажник попал к вам?» Надеждин внутренне торжествовал. «Вот тут монограмма НБ, Николай Болдырев. Так звали покойного мужа, теперь уже тоже покойный. С вашей, Александр Леопольдович, помощью, генеральши». По показаниям свидетелей, бумажник всегда был набит ценными бумагами, и покойный держал его под запором. «Когда с пожара носили всякую дрянь, я взял себе его на память». «Вместе с ценными бумагами? Их там не было». Надеждин весело расхохотался. «Все наоборот. Бумаги в портмоне были. Самого портмоне уже не было у Болдыревой. Его похитили сразу после убийства. Оно отсутствует в описи вещей, сделанной на месте происшествия. Если этого мало для вашего раскаяния, то есть у меня вам еще подарочек, дорогой». Надеждин показал письмо Тальма из Москвы. «Ведь в нем вы чуть не в деталях описали ваше будущее преступление, убийство и поджог дома». «Вы, господин полицейский, в своем уме? Да мало ли чего в письмах пишут. Пошли бы отсюда вон, я обращусь с жалобой к губернатору». «Ваше право. Но советую чистосердечно раскаяться. Это облегчает душу преступника». «Это вы, господин полицейский, преступно врываетесь в мой дом?» «Да-с. Убили 2, хотели дом сжечь, и не хотите признаться? Стыдно-с». Тальма тяжело вздохнул. «Этот дом принадлежит мне. Зачем же я буду его жечь?» «Вот это вы и должны нам рассказать. Одевайтесь». Сомнения и доказательства. Следствие закрутилось. завертелась отлаженной полицейской машиной. Тальма держался твердо и виновным себя не признавал. Надеждин уверовал в виновность последственного и упорно собирал улики его обличающие. Медник Карпов и его верный Санька твердо вдруг вспомнили, что та неясная тень, про которую они показывали на первом допросе, действительно, как две капли воды, похожа на Тальма. Да и сам Тальма подбросил такую улику следствию, против которой ему было трудно отпереться. Припомнили, что во время обыска 28 марта, когда сыщики хотели взломать дверь кладовой, в которой Болдырева хранила вино и съестные припасы, Тальма, не подумав, предостерег. Зачем дверь ломать, когда есть ключ? Сходив домой, он действительно вскоре положил его на ладонь Надеждина. Все свидетели, которых допрашивал Надеждин, дружно показали, что Болдырева никогда и никому ключ от кладовой не доверяла. Не получал его и Тальма. Именно этот неосторожный жест и натолкнул Надеждина на мысль, не Тальма ли убийца? Ведь у него интерес тут свой. Капиталы Болдырева ему отходят, вот-вот. Дольше всех сомневался в виновности Тальма Алексей Сахаров. Многое в деле не вяжется. Да и Тальма так любил Болдыреву, что никогда бы из корыстных побуждений не поднял на нее руку. Надеждин убеждал. «Господин полковник, милый Алексей Евгеньевич, ваш опыт должен вам подсказать. Убивают и грабят не только типы Ламброзо, но и те, на которых и подумать нельзя. Наш случай именно из таких. Вспомните показания свидетелей. В канун приезда Тальма-старшего подследственный сбивал с толку Болдыреву. Полковник прибывает в Пензу с ночным поездом, а он приехал днем. Ну и зачем ему сей маневр? Для того, чтобы ночью постучать в дверь и сказать: «Александр Осипович приехал, открывайте!» Эта шутка и открыла ему доступ в квартиру. Будучи человеком неглупым, он понимал, что если следствие не найдет следов взлома, то заподозрит близких. С этой целью Тальма устроил поджог. Но, к его несчастью, пожар был довольно быстро затушен. А что ж, дом ведь ему принадлежал. Неужели не пожалел? Не легче ли было изображать взлом? Взломать двери после убийства? Боялся, что клубы дыма привлекут внимание городового. Его будка невдалеке расположена. Или заметит, кто из соседей. Свобода дороже добра. Вот и поджог. Цель проникновения в дом очевидна. Грабеж. Часть ассигнаций и драгоценностей Болдырева исчезла. Но у Тальма обыск ничего не обнаружил. «Припрятал», — убежденно произнес Надеждин. «И главное, экспертиза признала наличие следов крови на брюках. Арестованный никак происхождение этих следов объяснить не умеет. Нужны более веские улики». Сахаров вздохнул. «Улики шаткие, но на то и следствие, чтобы найти более убедительные доказательства того, что Тальма — убийца. Ищите». Окровавленный кинжал. Сыщики Пензы были ошарашены сообщением из Москвы. Ивана Коробова следствие даже не рассматривало как возможного убийцу. Бросились производить обыск жилья Коробова, но оказалось, что тот жил в гостинице. Уезжая в Москву, номер сдал, и там давно поселился новый постоялец. Все, кто знал Коробова, говорили, что он человек не глупый, но с избытком различных фантазий. Так что мог и наговорить на себя страшную напраслину. Не успели полицейские прийти в себя, как новая оглушительная новость. 24 июня в участок пожаловал мещанин Юкин. За руку он держал своего малолетнего сына. Юкин положил на стол Надеждина кинжал. «Это оружие нынче в 8 часу утра нашел мой Архипка против дома генеральши Болдыревой». Даже беглый осмотр убедил, именно этим оружием были убиты генеральша и ее горничная. «Вот, смотрите», — объяснял опытный Сахаров. «Кончик кинжала несколько согнут. Судебно-медицинская экспертиза сделала при вскрытии генеральши заключение, что именно таким оружием было сделано характерное повреждение печени убитой. Специалисты нашли на кинжале возле рукоятки следы засохшей крови. «Ну что?» Сахаров задумчиво почесал переносицу. «Тальма надо освобождать?» «Нет». Надеждин даже вскочил. «Я твердо убежден в виновности арестованного». «Что из того, что кинжал подбросили, когда Тальма-младший сидит в тюрьме?» «Сопоставьте два факта. Коробов пришел с повинной в тот день, когда полковник Тальма находился проездом в Москве. Теперь, когда полковник в Пензе, подбрасывает нам этот кинжал. Тем более, что мальчишка Юкин показал, кинжал потерял, а я скажу, бросил, военный человек, ехавший в коляске». Приговор суровый, но справедливый. Суд проходил с 20 по 25 сентября 1895 года. На основании материалов предварительного следствия дворянин Александр Леопольдович Тальма, 1870 года рождения, женатый, имеющий двоих детей, был предан Пензенскому окружному суду с участием присяжных заседателей. Он обвинялся в том, что с заранее обдуманным намерением убить Болдыреву с целью воспользоваться ее деньгами нанес сначала служанке Савиновой, а потом Болдыревой, смертельные раны и с целью скрыть следы преступления облил трупы керосином и поджег их. Язык суконный, а обвинения грозные. На суде Тальма виновным себя не признал. Обвинитель, прокурор Московской судебной палаты Громницкий, изложил все данные к обвинению Тальма. В своей основе читателю они известны. Пришлось Громницкому отвечать и на трудный вопрос – по какой причине Иван Коробов явился в московскую полицию с повинной? «Коробов душевно больной», — утверждал маститый обвинитель. «Да, это больной человек, решивший покончить с собой. Он шел в Сретенскую часть, быть может, уже приняв яд, жаждя прежде всего покоя. Своего угла нет. Вот он и отправился в ближайшую полицейскую часть». Назваться пьяным он побоялся. С пьяными обращаются грубо. Сказаться больным, пожалуй, провозили бы по Москве, измучили. Назвавшись преступником, он мог рассчитывать на внимательный прием. Он знал, что будет дорогим гостем, его будут беречь. Выбрал преступление убийства Болдыревой, потому что разделял панику после этого события. Доводы, как и вся речь обвинителя, не очень убедительны. Прокурор, заканчивая часовую речь, гневно взмахивал рукой. «Я знаю, что доказательства вины господина Тальма немногочисленны, но они незыблемы. Защитники будут их уничтожать, и пусть они построены на твердых, непререкаемых основаниях». Один из двух адвокатов, присяжный поверенный Грушевский, пытался убедить суд, что отношения подсудимого и Болдыревой были таковы, что не допускали возможности убийства. И наоборот, защитник обращался к присяжным заседателям. Поведение служанки Савиновой наталкивает на мысль: посторонний мог попасть в комнату генеральши. И вообще, обвинение опирается исключительно на выводы ума, а суд обязан вынести свое решение, оперируя лишь фактами. А вот этих самых фактов, доказывающих, что убийца Тальма, как раз нет. Более того, убийца сам назвал себя. Это Иван Коробов. Следствием установлено, что он картежный игрок, что он покинул Пензу, бежав от долгов, да и от правосудия тоже. Но полицейское следствие почему-то полностью игнорирует признание Коробова, желает, вопреки всем фактам, выставить убийцей невиновного. Другой защитник, Кальманович, доказывал присяжным: никто не видел, что Тальма в ночь убийства выходил из своей комнаты. Более того, его жена утверждает, что он крепко спал, пока шум толпы под окнами не разбудил их обоих. И главное, у него не было необходимости в столь сложном, кровавом способе убийства. Есть яды, которые убивают, не оставляя следов. Тальма настолько спокоен за свою судьбу, что порой, казалось бы, дает обвинению козыри. Вспомните пример с ключом от кладовой. Болдырю ни в чем не отказывала Тальма. Зачем бы он стал ее убивать? Ведь много раз она выручала его деньгами. Более того, вскрыв завещание убитой, мы узнали, почти все свое достояние она передавала обвиняемому. «Господа присяжные заседатели», — закончил речь защитник, — «проявите вашу мудрость. Окажите не милость, нет, лишь справедливость. Отпустите, возможно, скорее невиновного на свободу». Присяжные удалились на совещание. Среди этих 12 человек на сей раз царил полный разброд. Трое или четверо твердо верили, да, Тальма хитрый, изворотливый убийца. Столько же присяжных почитали его жертвой полицейского следствия. Было еще мнение, Тальма, конечно, не убивал, но он знает убийцу и намеренно скрывает его из благородных побуждений. Остальные просто-напросто растерялись, не знали, к какой стороне примкнуть. Все это было похоже на газетные споры, которые шли вокруг этого процесса. Полярные мнения отстаивались страстно и убежденно. Многие опытные журналисты считали Тальма совершенно невиновным. Подкупала и сама личность подсудимого. Держался он спокойно, корректно. Речь его была сдержанной и благородной. К тому же Тальма был молод и красив. Присяжные заседатели не определяют срока и меры наказания. Они лишь дают ответы на вопросы суда по статьям «виновен», «невиновен». Более полутора часов шел спор. Большинство с преимуществом в голос вынесло вердикт. А Тальма с заранее обдуманным намерением лишил жизни двух женщин и воспользовался имуществом убитой Болдыревой. Суд на основании таких-то и таких-то статей уголовного уложения приговорил Тальма к лишению всех прав состояния и каторжным работам на 15 лет. Битком набитый зал встретил такое решение с недоумением и возмущением. Раздались свист, топот, оскорбительные выкрики в адрес присяжных, прокурора, судьи. Вмешалась полиция. Кого-то насильно вывели из зала, кого-то задержали и подвергли штрафу. Жена осужденного, уверенная в оправдательном приговоре и принесшая в зал большой чемодан с хорошей одеждой для мужа, зашлась в рыданиях. «Я-то точно знаю, Саша невиновен. Он всю ту ночь провел рядом со мной. Клянусь детьми, он на мгновение не отлучался. Убил не он, не он!» Тальма оставался абсолютно спокоен. Словно это не его навеки вечные вычеркивали из жизни, подвергали страшным страданиям. Ибо, это надо знать судьям, время на свободе и время в заключении имеют совершенно разные измерения. 15 лет без близких, без женщин, без права выбора и передвижения — это постоянное истязание продолжительностью в несколько человеческих существований. Александру Леопольдовичу обрили левую половину головы и долгим мучительным этапом отправили на остров слез Сахалин. Просит только за других. Канцелярия Александровской тюрьмы — место бойкое. Особенно много людей здесь в конце рабочего дня. Серая масса каторжан стекается сюда, к кабинету начальника. Одни несут жалобы, другие — просьбы. Журналист Влас Дорошевич, прибывший с творческой целью с материка, тоже расположился в кабинете начальника тюрьмы. Ему любопытно, какие бытовые докуки заставляют несчастных приходить на поклон. Вот на пороге появился высокий молодой человек с красивым благородным лицом, добрыми кроткими глазами, с небольшой бородкой, клинышком а-ля Чехов в поношенном арестантском халате. «Ваше благородие», — произносит проситель, — «нельзя ли, чтобы мне вместо бушлата выдали сукном?» Начальник несчастное существо, живущее среди этой боли, крови и грязи, спасающееся от полного сумасшествия лишь регулярным пьянством, презрительно скучно тянет. «Это тебе еще для чего?» Молодой человек молчит. Ему, видно, неудобно рассказывать о причине своей просьбы. Наконец, набравшись решимости и, вероятно, верной привычки говорить лишь правду, он произносит. «Это для моего товарища. Свой у него износился, а мне выдадут новый. На товарища будет велик». Начальник смотрит на просителя, как на дурачка. «Ты сам-то весь драный, а просишь за кого-то? Ничего не получишь. Кстати, как твоя фамилия?» «Тальма. Я писарь в больнице». Начальник с издевкой смеется. «Тебе далеко и ходить не надо. Скажи, пусть тебе укол фельдшер сделает. Может, в твоей голове просветлеет». Проситель, опустив голову, уходит. Дорошевич поинтересовался. «Это какой Тальма? Тот, который обвинялся в двойном убийстве?» «Да, наверное. Я его дело не смотрел. А в газетах что-то читал. Писали когда-то». На другой день Дорошевич встретил Александра на пристани, когда он разговаривал с капитаном парохода Ярославы. Тальма говорил капитану: «Я к вам с просьбой. Из Петербурга мне прислали ящик прекрасного коллекционного вина. Мне его, по моему положению, взять нельзя. Будьте добры, скажите ресторатору, пусть он вино возьмет себе, в подарок. Вот накладная». «Удивительная посылка», — произнес капитан, когда Тальма отошел. «Ее могут прислать люди, не имеющие никакого понятия о каторге. А этот Тальма очень странный. Он никогда ничего не просит для себя, все только для других». Позже журналист познакомился с этим странным человеком. Когда он стал утешать каторжанина, говорить, что его дело, возможно, пересмотрят, Тальма махнул рукой. «Никому никто не нужен. Я уже смирился с тем, что навсегда погиб». Дорошевич писал: «Интересная черта, что когда он говорил о своем деле, он не жаловался ни на страдания, ни на лишения, не жаловался на загубленную жизнь, но всегда приходил величайшее волнение, говоря, что его лишили чести. Связь с прошлым, как святыня. У него хранятся те газеты, в которых несколько журналистов стояли за его невиновность». И свою заметку он закончил: «Впечатление, которое осталось у меня от Тальма, это то, что я видел очень доброго человека». Эпилог. Весной 1899 года жена каторжанина Тальма, сохранявшая любовь и верность несчастному мужу, добралась до Нового Петергофа, где на даче Александрия жил император Николай Александрович. Попасть на прием к царю стало почти невозможно. Государственные дела отнимали у него много времени. К тому же в империи развелось много всякой шпаны, поставившей своей злодейской целью уничтожение царя и высших государственных сановников, да и самого великого государства тоже. Но, видать, Господь помогал жене несчастного каторжанина. Она случайно познакомилась с царским любимцем, полковым знаменщиком, знаменосцем, подпрапорщиком лейб-гвардейского Преображенского полка Щеголем. Это был громадного роста бородатый красавец, поступивший в армейскую службу в далеком 1872 году, а спустя 14 лет командированный в батальон, охранявший русского царя. Умными серыми глазами он внимательно смотрел на женщину, одетую в траур, и говорившую с искренней убежденностью. «В первый раз нарушу устав», — сказал Николай Георгиевич после долгого раздумья. «Я скажу вам место, где завтра с утра поедет царь. Остальное будет зависеть только от вас самой». На другой день она поступила согласно совету. Завидев царя, женщина вышла на дорогу, встала на колени и подняла над головой прошение. Сопровождавший царя генерал-майор Комаров соскочил с коляски, принял прошение и передал его императору. Тот помиловал каторжанина. Но прежде чем Тальма сумел вернуться с далекого Сахалина на родную Верхнепешую улицу, там произошло еще одно удивительное событие. У некой жены штабс-капитана Елены Белим похитили из дома вещи. Виновницей этой неприятности оказалась крестьянка Варвара Захарова. Следствие установило, что она была любовницей памятного нам Александра Карпова. И еще то, что когда она сообщила по секрету кухарке, пострадавшей ее звали Дарья Мельникова, о том, что у нее лежит процентный билет на 1000 рублей. Карпов ей признался, что из-за этого билета убили Болдыреву, а заодно и ее служанку. Оба Карповых были арестованы и быстро сознались в преступлении. 26 апреля 1900 года Пензенский окружной суд приговорил Ивана Карпова и его супругу Христину в каторжные работы на 6 лет. Первого за убийство и грабеж, вторую за укрывательство и пользование краденым. Последние позже заменили наказание 1 годом заключения в тюрьме. На 2 года тюрьмы был осужден и молодой Карпов. Статьи обвинения были те же, что и у его отца, но в момент совершения преступления он был еще несовершеннолетним. Так что, когда в мае 1900 года Тальма вернулся домой, его честь была восстановлена. «Бог видит правду, да не скоро скажет. Эта истина еще раз оправдалась». Тальма зажил замкнуто и тихо. Он никогда не жаловался и не роптал. Встречаясь на улице со следователем Надеждином, он вежливо раскланивался, но руки ему не подавал. Посещал церковные службы и исповедовался. Исчез Тальма бесследно весной 1918 года. Говорили разное, но пришли к мнению, что провалился он в полынью, переходя речку Суру. Во всяком случае, следствие не назначили. В стране творилось такое, что было не до одного пропавшего, к тому же в прошлом каторжанина. Уничтожались миллионы россиян, строилось светлое будущее. Когда пошел по реке лед, ниже по течению и впрямь выловили труп мужчины, отдаленно напоминавшего героя нашей истории. Во всяком случае, вдова Тальма похоронила утопленника, и ее часто видели в скорбной позе возле могилки. Об убийстве на Верхнепешей улице никто больше не вспоминал. Память о нем осталась лишь в архивных бумагах, да в книгах по истории криминалистики. Отравители. Николаю Кириченко. Близ полночи, возле ворот городского кладбища в Ростове-на-Дону, остановились 3 коляски. Из них вышли 6 человек. У 2 были вместительные саквояжи. От ограды тут же отделились 4 фигуры. Светя фонарями, процессия направилась в сторону кладбищенской церкви. Остановились возле склепа. Заскрежетала открываемая металлическая дверь. Высокий господин в длиннополом пальто и с тростью приказал: «С фонарями вперед!» Это шествие в ночи было продолжением трагедии, случившейся 5 месяцами раньше. Гроб разверстый. На кладбище царила жуткая, ничем не нарушаемая тишина. В высоком, незамутненном облаками небе плыла круглая голубая луна. Четко выделялись кресты и надгробия. Некоторые могилы испускали такой яркий, шедший словно изнутра земли фосфорический свет, что, казалось, можно читать газету. Прибывшие вошли внутрь склепа. Спустились вниз по крутой в 12 ступенек лестницы. В конце еще 1 дверь, решетчатая. Открыли висячий замок. Размер склепа почти 25 квадратных метров. В нем находились 4 надгробия, заложенные кирпичом и оштукатуренные. Вот здесь, показал рукой мужичонка купеческого вида. На мраморной доске было выбито: «Здесь погребен потомственный почетный гражданин Николай Федорович Максименко. Представился в 1888 году, октября 18 дня. Отроду ему было 26 лет». Человек с тростью скомандовал: «Обнажите!» Сняли кирпичи, положенные сверху плашмя на доски. Вчетвером достали гроб, поставили рядом на площадке, откинули крышку. Взором предстал труп мужчины. Провальные отверстия глаз смотрели в сырой потолок склепа. Кожа лица и рук грязно-серого цвета была покрыта густой плесенью. Усы топорщились, борода выглядела разлохмаченной. Один из тех, кто ждал прежде у входа на кладбище, произнес: «На моей памяти третьего достают из гроба, и всегда борода бывает лохматая. Не пойму, в чем причина». Ему никто не ответил. Руки покойника были соединены на груди, и в них вложен деревянный крест. «Приступаем!» — кивнул господин с тростью. Коренастый мужчина шагнул вперед, расстегнул на трупе сюртук и сорочку, подоткнул одежду сбоку под тело. Затем спустил штаны и подштанники. На груди и животе были швы, зашитые через край шелковой ниткой. Теперь наступила очередь тех, кто нес саквояжи. Ловко действуя скальпелями, разрезая шелк, они стали вскрывать шов. Из саквояжей достали стеклянные банки. Постепенно они заполнялись органами, извлеченными из трупа. Кусок легкого, печень, селезенка, почка, сердце, более аршина толстых кишок — все это было уложено в три банки. Человек с тростью запечатал сургучной печатью банки, скомандовал: «Покойника приведите в порядок». Процессия потянулась к выходу. Над миром царила ночь 14 марта 1889 года. Пожар. События этой ночи имели прямую связь с тем, что произошло 6 годами раньше в Москве. В Пресненской части, в большом богатом доме в Малом Предтеченском переулке, жил купец второй гильдии Федор Максименко. Держал он большую лавку «Колониальные товары». Торговал честно, в делах был основателен, и капиталец у него водился. Задумал Федор купить большой особняк в Хомутовском тупике. Не особняк, дворец настоящий, трехэтажный, с колоннами при входе, на верхнем этаже с большим залом для танцев, множеством помещений. Сладился с владельцем, гремевшим на всю Россию, купцом Хлудовым, собиравшим от избытка средств и тяги к старине редчайшие древние рукописи. «Вези деньги, и отпразднуем твое удачное приобретение», — сказал Хлудов, как и многие купцы старинного закала, предпочитавшие наличные. Собрал Федор большое наличие. Кое-что заложил, кое-что продал. Пришлось немного подзанять у крестной старшего сына купеческой вдовы Прасковьи Анофриевой. Но случилось невероятное совпадение. Сгорел в ту ночь дом Федора, и магазин, и склады, весь громадный наличный капитал. Но главное — погиб в огне хозяин. Осталась вдова с двумя сиротами, парнем и девкой, на головешках и без копейки денег. Анофриева простила долг и пригласила погорельцев жить у себя. Дом большой, всем место найдется. Так перебрались Максименко в Кадаши. Прощание. Не успели толком обжиться, как у Анофриевой гости. Прикатила землячка покойного Федора, жившая в Ростове-на-Дону, Варвара Дубровина, 16-летней дочерью Александры и погодком сыном Федором. Была с ними и прислуга Марья Гребенькова, старательная девица лет 25. Варвара невысокого роста, с некрасивым рано постаревшим лицом, бегающими глазками-щелочками, с тонкими бескровными губами. Муж Варвары начинал чернорабочим, а потом как-то в раз разбогател. Купил пароход, потом еще и еще. Стал он богатейшим и уважаемым. Но минувшей зимой провалился в прорубь, жестоко простудился и отдал Богу душу. «Эх, бабы! Мы ведь все трое вдовы!» — вздохнула Варвара. «Похоронила я своего Федула перед Николиным днем. Давай венца пригубим, помянем наших покойничков. Машка, наливай!» «Ведь покойник богатство своей головой сделал. А сейчас пароходы Федула Дубровина по многим рекам бегают. Только нет больше хозяина». На другой день, вновь плотно посидев за столом, Варвара объявила: «Наталья, пожалуй, твоего сына к себе заберу. Дело у меня большое, торговое. Мне грамотный и расторопный парень нужен. Твой Колька как раз годится. Положу парню для начала, ну, хоть 50 рублей. Пусть старается. Да и девка у меня подрастает». Варвара хихикнула, подмигнула. «Чем не пара? А что беден, так это ничего. Мой мужик, помнишь, тоже поначалу без портков ходил». На то мы порешили. Со слезами на глазах, словно материнское сердце предчувствовало недоброе, проводила Наталья сына. Стрелы Амура. У Николая на новом месте все хорошо складывалось. Конторское дело 22-летний парень успел возле отца освоить. В арифметике был силен, на счетах без ошибок костяшками стучал. Понимал и в бухгалтерии. Мог самостоятельно дебет с кредитом свести. К тому же был человеком трезвым, честным и работящим. С удивительной легкостью и неустанным трудолюбием постигал он новое дело. Советовался со старшими, приобретал книги по специальности, заносил свои размышления в дневник, составлял конспекты. Конторские дела вел с блеском. Все у него всегда было под рукой. Любую справку давал быстро и грамотно. Варвара Дубровина радовалась такому помощнику. Тут случилось несчастье. По непонятной причине скончался уехавший погостить в Киев Федя Дубровин, Александры родной братец. Варвара уехала его хоронить. Когда вернулась, домашние приживало шепнули: «Сашка, в открытую сколько и Максименко живет?» Хотела Варвара дочке головомойку устроить, да та сама матери в ноги бросилась. «Делай, что хочешь. Без Николая жить не могу». Покричала Варвара для порядку, отхлестала дочку и вынесла резолюцию. «Хоть Колька голодранец, тебе не пара, но раз у тебя такие чувства, хрен с тобою, мокрощелкой, поставлю вас под венец. Налей-ка мне наливки, лафитник». 40 дней траура еще не прошло, а в доме свадебный пир. Знающие старушки шептали: «Это не к добру». После свадьбы переехал Николай в хозяйский дом. Стоял на углу Николаевского спуска и Донской улицы. Не дом, дворец, толстенный, с окнами на обе улицы, красивой архитектуры, с парадным крыльцом, с тамбуром, со множеством служебных построек на широком дворе. В зале рояль, повсюду дорогая мебель, стены и потолки расписные. Живи себе на радость! «Теперь ты всему голова и хозяин», — ласково взглянула на Николая жена. «Надо из Москвы матушку и сестренку Елизавету выписать», — решил Николай. Так и сделал. Но хоть и числился он теперь хозяином и разные доверенности в сейфе имел, но поселить близких в доме ему не удалось. Варвара категорически воспротивилась. «Два медведя в одной берлоге не уживутся». Делать нечего, снял Николай для матери и сестры на берегу Дона маленький домик, стал посещать родных, подарки носить. Те радовались, большие люди, Николенька вышел. Эх, не знаешь порой, что к добру, а что к беде. Первые тучки. Время бежало. Николай, встав у большого интересного дела, заполнял дом книгами, которые заказывал по каталогам в Москве, Петербурге и Киеве. Вся жизнь его теперь делилась на две части — работу и самообразование. «Котечка, я хочу в театр», — теребила мужа Александра. «Афиши везде, из Москвы актеры приехали». Муж вздыхал. «Хорошо, Санечка, прикажи, чтобы ложу для нас взяли. А я должен быть на пристани, сейчас прибывает архангел Гавриил». В театре сидел рассеянный, обдумывая приобретение нового двухпалубного парохода. Потом несколько дней провел в Калаче, проверял дела своей конторы. 18-летняя Александра не понимала дел мужа и исходила от тоски и безделья. «Почитай книжечку», — советовал муж. «Вот тебе граф Монте-Кристо. Очень забавная история». «Ой, у меня чтение мушки в глазах мерещится». На Николая набрасывалась теща. «Что ты скажешь за человек? Я тебя нищего в дом взяла. Саньку, свое единственное теперь и сокровище вручила. А ты, голоштанный, только своими книжками, чтобы они сгорели, интересуешься. А ты, Санька, найди себе мужика настоящего, полюбовника. Молодость быстро летит. Ни за какие горы золотые ее не укупишь». Александра молчала, но в голове ее мелькали хитрые мыслишки. У Николая на глазах слезы закипали. Да ничего не говорил теще. Уходил к себе в комнату, дверь на крючок закрывал. Подскакивала Варвара, долбила в дверь ботинком. «Ты, паразит, чего тут закрываешься? Чай не у себя дома, на хлебник!» От такой жизни норовил Николай почаще по делам ездить, чтоб в доме реже бывать. «Ах, маменька!» — подливала Александра масло в огонь. «Совсем зачитался мой муженек. Поначалу куда был ко мне внимательнее, иной день по несколько раз обнимал. А теперь и в неделю не докличешься». Тут зачастил в дом полицейский надзиратель поручик Панфилов. Был он человек семейный, да не стеснял себя в вольностях. Похлопывал Александру по разным частям тела, даже Николай не смущался. Николай было цыкнул: «Прекратить!» Да теща опять зашипела: «Чего вякаешь здесь, а не у себя дома?» Александра лишь хихикала, показывая мелкие змеиные зубки. Вот и бежал из дома Николай. А это, видать, Александре лишь на руку. Друг детства. Однажды на пристани вместе с конторщиком Куколевским занимался Николай приходной книгой. Тут он увидел тщедушного мальчика лет 17, с лицом невыразительным, с топорящимися ушками и хлипкими ножками в узких, по тогдашней провинциальной моде, панталончиках. Конторщик Куколевский сказал: «Николай Федорович, мальчишка работу какую-нибудь просит. Третий день здесь ошивается». «Подойди сюда», — произнес Николай. «Чего ты умеешь делать?» «Я закончил 5 классов гимназии, буду делать, что прикажут». «Хорошо, я подумаю. Зайди ко мне завтра домой после обеда». На следующий день Александра ввела в кабинет мужа лопоухого парня. «Это Аристарх Резников. Я его помню совсем маленьким. К нам на елку приходил. Котечка, возьми его куда-нибудь». Николай вздохнул. «Хорошо, беги, Аристарх, к Куколевскому скажи, пусть к себе в помощники возьмет». «С окладом 35 рублей в месяц», — добавила Александра. Резников благодарно изогнулся, ощерился. «Большое вам мерси!» Николай поморщился, но возражать не стал. Резников убегал, когда Александра его остановила. «В субботу приходи, у нас будут танцы!» На танцах играл квартет. Александра много танцевала с Резниковым. говорила ему в оттопыренное розовое ухо. «Ты, Аристарх, мой друг детства. Я тебе буду протежировать». С той поры Резников стал почти безвылазно пребывать в доме Максименко. Сердце женщины — загадка великая. Только на богатый. Из протокола допроса Кукалевского в Харьковском окружном суде 21 декабря 1888 года. О характере Аристарха Резникова могу сказать, что он был еще не устоявшийся. В этом субъекте я видел лишь мальчика. Работал он неохотно, был рассеян, зато любил фронтить, носил золотое кольцо, узкие панталоны в немыслимую полоску. Получая 35 рублей, жил явно не посредством. Устраивал кутежи, постоянно лез за театральные кулисы, искал дружбы с актерами и актрисами. Кстати, еще во время траурных дней он вместе с вдовой умершего посетил театр. Вместе с ними сидела в ложе старуха Дубровина. У отца Резникова громадное семейство, 8 детей. Изредка бываю у них, я видел жуткую бедность, грязную беспорядочную обстановку, слышал, как мать Резникова говорила, что она женит Аристарха только на богатой невесте. Кое-что о болезнях. Как-то к доктору Португалову, большому знатоку своего дела и весьма авторитетному среди пациентов, пожаловал Резников, довольно развязно заявил: «Платон Григорьевич, у меня, извините, трипперс причиняет некоторые неудобства. За гонораром не постою». После следующего визита хмыкнул: «Болезнь, знаете, заразная. У Саньки Максименко есть тоже жалобы. К вам, понимаете, сами ей идти не пристало. Просят прийти к ней». И почти без паузы: «Это нас ее скотина муж заразил. Ужасный негодяй. С Санькиными капиталами он никакого ее внимания не заслуживает. Ей совсем другой муж нужен». Николай уже длительное время находился в калаче, так что Аристарх клеветал на его нездоровье. Позже на судебном процессе Португалов подтвердит, что у Максименко не было той болезни, какой он обнаружил у Резникова и Александры. Но Николай, к несчастью, все же заболел. Случилось это как раз во время его пребывания в калаче, 3 октября. У него объявился брюшной тиф. Его перевезли на пароходе в Ростов-на-Дону. Болезнь была тяжелой, затяжной. Александра явно тяготилась своим вынужденным пребыванием в доме. Как-то в сердцах она не выдержала, в присутствии Португалова крикнула: «Когда же, наконец, он помрет? Мне так все надоело!» «О чем это вы?» — неприятно удивился доктор. «Да нет, Николай Федорович непременно выздоровеет, вы не волнуйтесь!» При этом оптимистическом прогнозе у Александры вытянулось лицо. Днем 18 февраля Португалов, осмотрев Николая, сказал: «Могучий организм победил болезнь. Поздравляю, ваш муж исцелился. Ему только следует...»